Военнослужащие Корейской народной армии встали на весеннюю посадку деревьев. За день лесонасаждения народноармейцы посадили 3 миллиона 750 тысяч с лишним породистых деревьев и кустарников в районе Кунсусанского дворца Солнца, местах историко-революционной славы и революционной и боевой славы, а также в окрестностях войсковых частей и районах дислоцирования.